гады продали. Что вам надо, гады? Вот здорово говорите, говорите. Что вам, гады, надо? Алло, здравствуйте. Какой это хуй вор звонит? Это Котов Алексей. Это сука, проститутка. Это я фото поликлинику уже воровал. И я идешь оборвать. Сука, вор, проститутка, бандит. Мать проститутка, отец карманный вор. А ты, бродяга, бездозорная. Выслушайте. Воров, ворюга. Я тебе, блядь, дам фото картину. Я тебя, блядь, засуну. Туда, блядь. Что мать, сука, больше не увидишь. Я собора не увидишь. Куда? Где, сука, взял телефон? Ворюга несчастный. Я его спиздил. Ворюга несчастный, бандюга. Где телефона берешь? Грабишь квартиры. Да, убил правильно. Людей. Сука, вор. Сука, да не убил людей. Вы абсолютно правы. Говори, сука. Алло. Ворюга, бандюга. Говорит, кого уничтожил людей за день. Вы абсолютно всех правы. Всех обобрал. Всех черных, блядь, обобрал. Сука, вор, бродяга несчастная, бандюга.